Глава вторая. Предсказание. Умудряясь дружить до школы, мы с Арсением почти рассорились сразу после поступления в первый класс. Оказывается, мальчишкам стыдно в открытую дружить с девчонками. Зато у Арсения появились два верных товарища – Вовка с Борькой. По-моему, просто гадкие хулиганы, которые только и делали, что выдумывали всякие пакости. Путь домой должен был занимать минут 5, а мы с Арсением тратили на него час, если не больше. Груженные школьными рюкзаками, шатались по району, выискивая себе приключения на задницу. Однажды под старыми тополями обнаружили крепкие симпатичные грибы. Странное дело, грибы росли прямо среди мусора у дороги, но никто ими не заинтересовался. «Мы теперь добытчики, правда?» Довольным голосом приговаривал Арсений, складывая грибы в сумку со сменкой. «Ага, вот все удивятся, когда увидят», — соглашалась я. Собрали все и притащили домой, где сообща поджарили на сковородке. Ели вместе, дрестали каждый в своем сортире. Чуть не сдохли. Зато узнали, что городские свинухи есть не стоит. «Вот глупые какие», — ворчала бабка Арсения, вызванная им по телефону. Она напоила нас каким-то коричневым отваром, после чего наши мучения сразу угомонились. Я ее побаивалась. Очень. Она странная была. И репутация ведьмы страха не убавляла. И взгляд у нее был особенный, от которого хотелось признаваться сразу и во всем. Даже в том, что хулиганством не считалось. Строгая такая бабка. И вот что противно. Она молчит и смотрит. А у меня словесный понос начинается. Говорю без перерыва. Пока все не выболтаю. А если рассказывать нечего, привру, лишь бы не молчать. Я же маленькая тогда была. Хотя на тот момент во мне уже бродил интерес ко всему оккультному. Странно он проявлялся. После прочтения книжки про маленькую бабу-ягу я заживо сварила пачку папирос Беломора, которые мальчишки спрятали в трансформаторной будке. Кипятила ее в ковшике, смотрела, как вода меняет цвет на густо-коричневый, и думала, что делаю что-то жутко волшебное. Вот дура-то. И еще я иногда видела то, чего нет на самом деле, особенно в сумерки и по ночам. Вот не сплю, бывало, ночью, таращусь в едва различимый потолок, а через несколько часов картинки всякие мелькают. Скорее всего, я просто спала с открытыми глазами или с закрытыми, но думала, что не сплю. Сейчас смешно, а тогда это было моей страшной тайной. Про фонари я уже говорила. Но ведь это не колдовство. Арсений ни во что я такое не верил, и мои рассказы воспринимал как неплохие враки, но сумасшедший не называл, за что ему огромное спасибо. Ты просто читаешь слишком много. По его мнению, это все объясняло. Да, я читала все свободное время, жадно запоминала все легенды, приметы, сказочные сюжеты. И вот что страшно. Я верила во все это, как в самую достоверную реальность. И когда в сказке попадалась страшно опасная колдунья, я незамедлительно воображала ее в виде бабки Арсения. Не специально. Как-то само собой получалось. Естественно, в роли феи или доброй ведьмы оказывалась я сама. Единственное, что тогда смущало мой воспаленный ум, явное преимущество злого колдовства над добрым. И не надо со мной спорить. Ведь сначала страшная ведьма все испортит, захватит, уничтожит, а только потом, с огромным трудом и неимоверными усилиями, добрая фея берется все это безобразие исправлять. И не факт, что она справится. Обычно ей помогают бесстрашные герои, сказочные животные или слепой случай в виде случайного прохожего, который решил отдохнуть в зачарованном замке, обнаружил спящую принцессу и ну ее целовать. В самом существовании злобных колдуний крылся подлый подвох. Куда проще пришибить злодеев в самом начале, пока им лет мало, и все дела. «Это фашизм чистой воды», — обругал меня Арсений. «Ты так и с детьми поступать станешь. Построишь конвейер от бракопочных хороших детей направо, а плохих в топку». «Ну и как с ним разговаривать после этого? Дурак он, что ли?» «Я ничего такого не говорила». Хотя в его предложении был глубинный смысл. Если плохих убирать, то хорошим людям сплошная радость. Но я в таких мыслях никому не признаюсь, а то меня извергом посчитают. Вот для бабки твоей это понятно. Кто плохой, а кто еще пригодится. Она такая, только глянет на человека и сразу скажет «подлец», ну или «хороший». «Слушай, а она мне ресницы подлиннее наколдовать не может?» Обозвав меня глупой, Арсений сравнил мои мысли с блохами, которые прыгают с одной темы на другую. Естественно, я решила, что он обзывается, и мы поссорились навсегда. На 10 минут, если точнее. В тот день, когда мы грибами траванулись, бабка впервые при мне проговорилась, что у нее тоже мечта есть. «Что за ошибка природы?» – тихим голосом сетовала она. «Родилась бы внучка, и никаких проблем». Ей очень хотелось заинтересовать Арсения своим ремеслом, но он упорно отнекивался. Его и так дразнили колдуненком, а потом Гарри Поттером, хотя он был на него совсем не похож. Зато насмешек ему доставалось гораздо больше. Сочувствуя, я посоветовал Арсению припугнуть обидчиков. Типа, если будете издеваться, бабке скажу. Что вы думаете? Подействовало. Вредный Арсений, как только с кем-то из злодеев случалась неприятность, делал многозначительное лицо и громко хмыкал, приговаривая: «Я ж тебя предупреждал!» По-моему, так поступать вверх подлости. Ведь бабка никогда не стала бы насылать всякую порчу на наших одноклассников. Но они про это не знали и прекратили доставать Арсения. Обычные драки не в счет. Мальчишек без синяков не бывает. Бабка смотрела на внука, как ученый на микроба под микроскопом, изучающим взглядом и с некоторой долей сомнения. «И кому я свои знания передам?» – спрашивается. «Одна носится, как угорелая, вошь со своими поставками, другой – ты, то есть, балбес редкостный», – убивалась бабка. Я злорадно хихикнула. Мне понравилось сравнение его мамаши с вошью, хотя я и не знала, что это за зверь. Балбес счастливо улыбался, радуясь вылеченному животу. Бабка бросила на него вопрошающий взгляд и попыталась приступить к перевоспитанию внука с другой стороны. «Пора бы тебе понять, мой бизнес не хуже ейного и надежнее в 100 раз. Ой, доведет ее эта коммерция до ручки». Мы с Арсением мигом насторожились. До этого дня все предсказания бабки сбывались с устрашающей неизбежностью. «Скажет, самолет упадет. На завтра авиакатастрофа». Или если про маньяка по телеку говорят, она тотчас вскользь заметит, поймают на днях или вовсе не поймают. Так оно всегда и случалось. То, что оно говорило про чиновников, даже вспоминать не буду. Мне в тюрьму неохота. Я же уже говорила, ей одного взгляда на человека достаточно, чтобы понять, кто перед ней. «Как это доведет до ручки?» – занервничал Арсений. «Это я так, оговорилась». Бабка сделала вид, что ее заботят крошки на столе, и принялась вытирать столешницу тряпочкой. Все-таки Арсений прав. Мои мысли прыгают как блохи. Сейчас они ускакали по цепочке: предсказания, проницательность, открывающиеся возможности. «Мне бы так», — думала я, сжимая кулаки от зависти. «А то обманывают все, кто не попадя». «Вы все-все про все знаете?» — не удержалась я от вопроса, косясь на телек. «Почти. Хочешь совет? Не смотри телевизор. От него одна морока для состояния души». Бабка не врала, она телек не уважала. Мои мысли тут же перескочили на другое. Знать, кто есть кто, неплохой дар. Но вот знать, что с кем будет, предел мечтаний. Несмотря на робость перед суровой старухой, я, бывало, наберусь смелости и попрошу погадать. Она только хмыкнет, мол, что тебе предсказывать? В твоей жизни пока никаких важных событий не предвидится. Я жутко обижалась. Но потом поняла, нет в моей жизни ничего значительного. Одна школа да уроки, да мелкие радости и горести, которые не стоят предсказаний. Наверное, колдунам следует изобрести специальные предсказания именно для детей. Ведь так нечестно. Все интересное для взрослых, даже гороскопы в газетах, словно все только и думают о карьере, своевременном начале бизнеса и удачном вложении денег. Мы с девчонками часто тосковали над такими предсказаниями, выискивая для себя хоть что-то понятное, и кто-то обязательно радовался сообщению. На этой неделе возможен прогресс в области успешного влияния на союзников, а те, кому доставались усталость от рабочей недели и осторожность в делах, тоскливо вздыхали. Но были гороскопы и повеселее. Те, в которых нам объясняли совместимость козерогов и дев. И мы жадно вчитывались в каждое слово, исподволь поглядывая на мальчишек. Словно подслушав мои умозаключения, бабка прибавила. «Маленький вы еще, не стану же я гадать на красавца-брюнета и встречу с коварным незнакомцем». Идея была заманчивая, но поразмышляв, я поняла, что шансов на замужество и романтические отношения у меня пока ничтожно мало. Но в самой возможности предсказаний было что-то волшебное и вызывающее острые приступы восторга. «А я так и не понял, что ты про моих родителей сказала?» Арсений тревожно уставился на бабку. «Я не в прямом смысле. Хотя, пора тебе, внучек, ко мне привыкать». Уточнять смысл сказанного она не пожелала, но от ее слов в душе остался тоскливый налет неминуемой катастрофы. Мне показалось, что Арсений как-то быстро выкинул тот разговор из головы, а я его запомнила в деталях. И даже запах мяты от бабкиной одежды, и ее острые взгляды из-под тишка, брошенные на внука. «А мне погадаешь?» — вдруг оживился Арсений. «Мне это очень важно, правда. Я уже третий год прошу родителей купить мне собаку, овчарку. Я бы с ней занимался и гулять водил». У него лицо просто светилось от предвкушения такого важного события. Я ни секунды не сомневалась, что Арсений только что бесстыдно спер мою неисполнимую мечту. «Такого маленького щенка», — настаивал Арсений. «Мне стало как-то не по себе. Вот еще что выдумал. Вдруг ему и вправду купят, а я буду сходить с ума от зависти, глядя, как он прохаживается с симпатичным породистым псом по улице. А все оборачиваются и говорят: «Мальчик, какая у тебя красивая, образованная собака». Я с рождения собаку хотела. Даже пару раз дворняк пыталась уговорить пойти ко мне домой, но они не шли. Наверное, по запаху подозревали, что дома будут мама и швабра, которые нас будут погонять. «Уговорил, погадаю», — согласилась бабка, желая добиться расположения внука. «Погадала. Ха!» — зловредно обрадовалась я. «Тебя предупредили, приобретение животных грозит разочарованиями. Не видать тебе собаки, как своих ушей». «Тебе тоже», — пробурчал Арсений. «Холодает», — заметила бабка. «Вот и осени конец. Того и гляди, снег выпадет. Животы прошли, чаю побили. Ну, я пошла». Совет. Подходит только для спокойных и уравновешенных. Если вы стоите перед выбором, сложнее, чем выбор цвет нового мобильника, вам следует устроить себе пешую прогулку, не менее часа. Идите себе спокойно, думайте о своей проблеме и будьте внимательны. Если вы на это не способны, вам не помогут никакие советы. Во время прогулки вам гарантированы подсказки. Как они могут выглядеть? Случайная фраза прохожего, объявление на стене, даже мусор под ногами. В России его завались, и чаще всего на нем что-то написано. Накаканное подсказкой не является. Упрощенный вариант для ленивых, простуженных и неврастенников. Включите телек и бессистемно переключайте программы, думая о своей проблеме. Обычно на получение ответа уходит от минуты до получаса.